Ночь грядущая, трепет радужный, мысли, как стрела острая в моей головушке, сердце знойно в груди, да в отрепете, где нет тоски. Но сердце расходилось ходуном, а я уж верхом на коне за тобой бегу, где и как, но домчусь, украду. Во степных полях да лугах рассылую, повенчался с тобой в веках, вновь встречая тебя мой жар цвет, вновь купаюсь в твоих лучах. Вновь и поймы рек в тебе помечаю, русы косы вновь вдохну, да прижму к себе, обниму сердцем, с трепетом скажу люблю, да поведаю в закличках, что милее всех на свете. Белый платочек подниму, как и на руки беру, да несу без спешки. На мысу вновь соединяясь, то и месяц над водой, то и солнце подо мной, то меня земля вбирает, семя, как исток пошло. Румяные щечки мои любавы, вот она жизнь поток, где нет боли, где уж пройдено порубежье, ныне мы творцы, вместе мы уши в пути.